пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной, змеёю в сердце и с клеймом на лбу, я утверждаю, что невинна. Я утверждаю, что во мне покой причастницы перед причастием, что не моя вина, что я с рукой по площадям стою за счастьем. Пересмотрите все мое добро, скажите, или я ослепла, где золото мое, где серебро, в моей руке лишь горстка пепла. И это все, что лестью и мольбой я выпросила у счастливых, и это все, что я возьму с собой в край целований молчаливых.